Меры духа отличаются от телесно-земных. Например, земной глаз смотрит вперед, направо, налево, поворачивается вместе с головой, чтобы взглянуть назад. Для духовного глаза не нужны повороты. Он может видеть все, не поворачиваясь. Очень трудно даже мысленно приучить себя к видимости без поворотов. Точно так же трудно или даже труднее представить себя вне тела. Тело лежит или сидит в одном месте, а владелец его находится в стороне и смотрит на него со стороны. Также нелегко представить себя в другом городе. Привычка мыслить физическими мерами и в зависимости от положения или местонахождения тела мешает. Но можно приучить себя постепенно находиться мыслью вне тела и двигаться и ориентироваться независимо от него. Именно в воображении своем надо научиться действовать, не будучи связанным телом и его ощущениями и привычками. Связанность духа телом настолько велика, что учить этому придется немало.